Глава 12. Скорая и лекарская извозничья муниципальная помощь. Семен и Оля для начала обошли весь дом, осторожно, чуть ли не на цыпочках, знакомясь с его планировкой и обитателями. На первом этаже находились холл с ведущими наверх лестницами, просторный зал для приемов, людская, кухня и какие-то подсобные помещения, куда Семен заглядывать не стал. Второй этаж полностью занимал князь. Возле массивной двери на стульях дремали двое слуг посыльных, и потому заходить в княжеские апартаменты Семен не решился. Третий этаж походил на гостиничный вариант. Длинный коридор с дверями по обе стороны. Наверное, здесь отдыхали после пирушек званые гости князя. На кухне орудовал повар с четырьмя помощниками-поварятами. Стряпал ужин. Все печки были уставлены кипящими и скворчащими кастрюлями-сковородками. Поварята носились как угорелые, а повар безостановочно ругался. Десятка-полтора человек прислуги сидели в людской и без особого азарта перебрасывались в карты, чего-то ожидая. В общем, расстановка сил была ясна. Пора было переходить к намеченному Семеном плану. Бочки с вином нашлись в холодном подвале, здоровенные, лежащие на железных козлах и пока что запечатанные. С латунными кранами было всего лишь две, одна поменьше, да и находилась она поодаль от всех остальных. Ничуть не сомневаясь в том, что князю наливают именно из этой бочки, Семен залез на нее. Уселся верхом, с трудом выдернул деревянную пробку и всыпал в бочку предложенный маром порошок. Последствия сделанной добавки показались Семену довольно необычными, если не странными. В бочке тут же весело заклокотало, из отверстия ударил переливающийся разными цветами луч, на миг превратив унылый подвал в праздничный калейдоскоп. Семен быстро воткнул пробку на место, потушив разноцветное сияние, спрыгнул на пол и отряхнул руки. «Готово!» возвестил Семен. «А теперь...» Мар закончил мысль за него. «А теперь для верности. Надо подождать, когда князю захочется еще венца дернуть. Судя по его настроению, это произойдет скоро. Кого-нибудь из своих шестерок пришлет. Ага, вот и гонец. Легок на помине. Молодец, вовремя». В подвал вошел один из слуг посыльных с расписным кувшином в руке. Нацедив из бочонка, слуга воровато огляделся и приник кувшину. Вытерев губы рукавом, он долил вина и пошел к выходу. «Раз!» – негромко сказал медальон. «Что раз?» Семен проводил взглядом слугу. Тот чуть не столкнулся в дверях с поваром, который тоже был с кувшином, но поменьше и попроще. Повар, дождавшись, когда слуга закроет дверь, подошел к бочонку, набрал вина и, отхлебывая на ходу, ушел из подвала. «Два!» – сказал Мар. «Расхитителей княжеского добра, считаю, непонятно что ли. Ох и жулики!» За полчаса, что Семен и Оля провели возле бочки с особым вином, в подвал заглянули многие, почти все обитатели дома, за исключением поварят и самого князя. Дело шло к ужину. Самое время промочить горло, тем более после великой победы над драконом. Вино в кувшины графины набирали из другой бочки, побольше. Но каждый из посетителей обязательно хоть на чуть-чуть, но прикладывался к княжескому бочонку. «Жадность фраера взгубила», – посмеиваясь, сказал Мар, когда паломничество к винным бочкам наконец закончилось. «Однако завтра утром будет весело всем, не только князю. Ох и весело!» Как Семен не упрашивал Мара объяснить, что же произойдет поутру, открывать тайну медальон отказался наотрез, сказал, что сами увидят. Мол, объясненный розыгрыш не даст ребяткам-заговорщикам никакого удовольствия. А он, Мар, не из тех, кто любит портить доброе развлечение, даже по необходимости. Дело близилось к вечеру. Пора было подумать о ночлеге. Семен предложил в наглую устроиться на третьем этаже. Все равно комнаты зря пустуют. Но Оля и Мар отговорили его от столь рискованного поступка. Того и гляди, гости к князю нагрянут. День-то особый. Вон и повар готовил на целую толпу. Аж поварят загонял. Оля была права. В зале для приемов накрывали длинный стол. Слуги в парадных ливреях шустро сновали по всему этажу, покрикивая друг на дружку, таская туда-сюда стулья, тарелки, графины, катая столики, тележки, сутками, лотками, супницами из кухни в зал и возвращаясь обратно с пустыми столиками за следующими сутками-лотками. Пару раз на Семена чуть не наехали тележкой, Один раз едва не сбили с ног Олю. В общем, на этаже творился сущий бедлам. Благополучно удрав из шумного дома, ребятки-изговорщики остановились под балконом, с которого днем выступал князь. Надо было прийти в себя и спокойно решить, что делать дальше. Первые гости, по-видимому, уже прибыли. Возле подъезда стояла розовая коляска с низкорослой лошадкой, украшенной живыми цветами и оттого похожей на мультяшную пони. Возница суетился вокруг коляски, стирая с нее тряпкой дорожную пыль. «Интересно», – задумчиво сказал Мар. «А какое вино подадут гостям? Надеюсь, не…» Как будто услышав вопрос Мара, из комнаты князя донесся рык. «В мой день рождения, совпавший со знаменательной победой, вино на стол подавать самое лучшее, понял? То, которое в новом бочонке, в малом. Если замечу, что слуги под шумок дуют мое вино, выпарю слуг и тебя собственноручно. И смотри, чтобы все было на высшем уровне. Сегодня у меня в гостях ожидается владетель лесного города, барон Тризи. Ступай!» «Так ты говоришь, дорогая, барон приедет с супругой?» На балкон вышел князь в белом мундире, в сапогах и при обязательной сабле, неожиданно трезвый. А вместе с ним появилась статная дама в розовых шелках, то ли жена, то ли любовница. «С ней, с кошкой драной!» Дама сердито поджала алые губки. «Сплетница в нашем городе известная! Усик, будь осторожен и не давай ей понять, что мы с тобой давно и хорошо знакомы!» Дама улыбнулась бравому Пусику, кокетливо погрозив ему пальчиком. «Прелестница!» – томно выдохнул князь, подкручивая ус. «У нас еще есть время. Пойдем в спальню. Я тебе книжку почитаю. Интересную, с картинками». Чем там закончилось дело с чтением художественной литературы, ни Семен, ни Оля не узнали. Парковые ворота распахнулись, и в сад въехала карета, черная, запряженная четверкой вороных. Возница вовсю сигналил резиновой грушей клаксоном, безостановочно выдавая что-то вроде знакомого Семену, Спартак-чемпион. Наверное, это приехал долгожданный барон Тризи или какой другой, не менее знатный гость. Но выяснять, кто именно, Семен и Оля не собирались. Они проскользнули в открытые ворота и были таковы. В одном из закоулков винные диверсанты сменили одежды на более подходящие, такие же, как у прохожих. Семен убрал колпак невидимости и вместе с Олей отправился искать ужин и ночлег. С ужином проблем не возникло. В небольшой забегаловке Семен и Оля наелись до отвала. И хотя меню было не изысканное, простое меню, чебуреки и сухое вино в ассортименте, но все оказалось вкусным и сытным, а вино вполне приемлемым, не слишком кислым. Гостиница в замечательном городе Палдор была всего одна, да и та переполненная. Семена подселили в номер с четырьмя развеселыми мужичками, обмывавшими торговую сделку. Семен в коллектив не влился, лег на кровать одетым, не превращать же комбинезон в пижаму на глазах у народа, и попытался уснуть, невзирая на застольный шум. Оле повезло больше. Она поделила номер с некой заезжей фрейлиной, строгой дамой в возрасте, не вступающей в разговоры с девицами нижнего сословия. Потому Оля прекрасно выспалась, в отличие от Семена. Торговые мужички пили долго и угомонились далеко за полночь, упав кто под стол, кто мимо кровати. Мар с самого начала предлагал выключить звук, но Семен не решился. А вдруг Оля придет? Мало ли что случиться может. Но Оля не пришла, и Семен уснул. Утром Семен разбудил стук в дверь. Веселых мужичков не было. Ушли по своим торговым делам, а похмеляться, скорее всего,